Глава 49. Хироки Кадзоу размышлял над своим прекрасным и долгим существованием. Безучастный к толпе ханжей и праздных зевак, он был счастлив, что на его долю выпал такой невероятный шанс быть одним из девяти, встречаться с исключительными личностями, обладать тайнами высших неизвестных, применять эти тайны в жизни, ежедневно практиковать алхимию и бороться за сохранение в людях хоть талики гармонии. О чем еще можно мечтать? Но появились темные пятна, и они ужасают. Кто хочет прервать передачу знаний и уничтожить братство? Смогут ли выжившие братья ускользнуть от врага и противостоять ему? Если полиция восприняла его звонок всерьез и предупредила Марка Водо, то он немедленно вмешается. Он один обладал достаточными средствами для спасения того, что еще может быть спасено. Вскоре Хироки Кадзоу замер, чрезмерные волнения нарушали его энергетику. Он снова принялся медитировать. Полицейские в штатском заняли свои позиции на различных участках площади перед храмом, смешавшись с посетителями и поддерживая друг с другом связь с помощью раций. Они готовы были вмешаться в дело по приказу своего начальника, который координировал все наблюдения и сигналы тревоги. Он держался рядом с Марком, Апсарой и Такуши в сотни метров от главного входа. Брюс не мог усидеть на месте и, вооруженный жучком, занимался главной задачей, пытался найти в толпе Хироки Кадзоу, если, конечно, это все не было лишь плохой шуткой или, что еще хуже, ловушкой. Шотландец вспомнил про неприятность в Пекине, и его чутье не подсказывало ему ничего хорошего. Его заинтересовало одно выступление, пользующееся успехом у публики. Ямабуси, буддийские монахи, посвятившие свою жизнь паломничеству по стране, стали дуть в раковины, чтобы объявить публике о начале церемонии. Одетые в белые рубашки и бордовые накидки, они разложили горящие угли, потом некоторые из них разулись. «Они ходят по пылающим углям и не обжигают себе стопы», — прошептал Такуши на ухо Марку, «и доказывают тем самым свою способность абстрагироваться от боли». Марк тоже был как будто на горящих углях, и он уж точно не мог абстрагироваться. «Есть», — сказал Брюс. «Сидит справа от решетки с клочками бумаги». «Решетка с предсказаниями», — поправил Такуши. «Начальник приказал своим людям приблизиться к этому месту, не спугнув при этом Хироки». «Теперь моя очередь», — отрезала Апсара, следуя за голосом Брюса. Все взгляды были направлены на первого аскета, который босыми ногами ступил на дорожку из углей. Молодая женщина стала пробираться через толпу с извинениями и улыбкой на лице. Дорога казалась ей бесконечной. Но, наконец, она увидела высшего неизвестного, он медитировал. Этот могучий старик распространял вокруг себя какое-то странное свечение, как если бы он был необыкновенным человеком. Камбоджийка, которая привыкла к божествам храмов Ангкора, ощущала такие же сильные эмоции, как во время любования теми статуями. Она не решалась прервать внутреннюю молитву Кадзоу. Буддийский монах невозмутимо шагал по углям недалеко от старика, и его ступни не загорались. «Извините, что помешала вам. Я от Марка Водо. Меня зовут Апсара». Кадзоу открыл глаза. «Кто за нами наблюдает?» «Сфинкс». «Кто преодолел тьму?» «Самбор, ваш брат и мой отец, которого убили». Чувства переполняли алхимика. Радость от встречи с вестницей надежды, грусть от подтверждения того, что он потерял своего самого близкого друга. «Марк здесь. Ему не терпится с вами поговорить». В тот момент, когда Хироки Кадзоу поднимался, двое буддийских монахов внезапно выскочили из группы, оттолкнули любопытных и бросились к старику. Первый из них грубо толкнул Апсару и всадил нож в самое сердце своей жертвы, а второй с редкой жестокостью разбил его череп сильнейшими ударами. Ближайший полицейский, остолбенев, вынул свое оружие, но побоялся стрелять, слишком много людей. Двое убийц побежали вдоль храма, в то время как следующий аскет, как ни в чем не бывало, продолжал свою ходьбу по углям, под восторженными взглядами зрителей. Убийство произошло за несколько секунд. Полицейский позвал на помощь, часть его коллег подбежали к убитым, и другие погнались за убийцами. Брюс, ошарашенный, поднял Апсару. «Ты ранена?» «Нет-нет, но он... с ним все кончено». В 10 шагах от них продолжалось представление. Так как криков не было, толпа ничего не заметила. Марк сжал камбоджийку в объятиях. Дюжина полицейских в панике окружила труп. Медик, вызванный начальником, констатировал смерть, а технические специалисты занялись ограждением места преступления. «Мне жаль», — просто сказал Такуши. «Нам лучше уйти отсюда». «Минутку», — попросила Апсара. Этот несчастный был здесь не случайно. Может быть, он оставил нам какое-то сообщение? Марк пристально осмотрел решетку с листочками бумаги. Брюс развернул один из листочков и протянул Такуше. О чем тут речь? Обещание счастья. Тут несколько сотен почти одинаковых предсказаний. Мы все проверим. Шотландцу повезло. В 60-м листочке оказался не гороскоп, а желание погибшего. Спасите, сфинкс. — Мы далеко продвинулись, — проворчал Брюс.